Ночь в лесу. Через полчаса бешеной скачки Дик замедлил ход коня. Снег был плотно утоптан копытами отступавшего отряда, и догонявшие выигрывали в скорости. Широкий след вывел Дика к дороге на Холливуд, и здесь потерялся. Воины Шелтона разделились и стали осматривать место. Немного дальше след снова появился на снегу, но Дик с досадой отметил, что след стал гораздо уже, и снег хуже утоптан. «Так, кажется, здесь сэр Дэниел разделил отряд на две части. Угадать, в какую сторону увезли Джоанну, невозможно. Что ж, тогда едем прямо». Через час отряд уже был в чаще леса. Здесь общий след разделился на десятки цепочек, которые разбегались во все стороны. Короткий зимний день подходил к концу, и Дик в отчаянии остановил коня. «Ах, нас перехитрили! Придется все равно ехать в Холливуд. До аббатства отсюда ближе, чем до Тенстала». Спустилась ночь. Все очень устали, и Дик распорядился ставить лагерь. Расставив часовых, воины очистили от снега небольшую площадку и после нескольких неудачных попыток разожгли костер. Все уселись вокруг огня, делясь друг с другом скудными запасами еды, и пустили фляжку в круговую. Лучшие куски Дик предложил племяннице Райзингема. Укрытая конской попоной, девушка сидела неподвижно, пристально глядя на огонь. «Дик, сэр Дэниел говорил мне, что видел вас на баррикаде. Если бы не вы, утверждал он, армия Глостера была бы разбита. Это вы, Дик, выиграли сражение. Вы убили лорда Райзингема». «Он пал не от моей руки. Я бы никогда не предал человека, который поступил со мной по справедливости». «Зачем вы вообще вмешались в битву? Вы всего лишь мальчик, влюбленный в мою подругу. Вы вне партии, сами не знаете, за кого стоите. Вы переходите то на одну, то на другую сторону, сея разорение и смерть. Ради чего вы сражались, Дик? Тот, у кого нет собственных твердых убеждений, не должен вытаскивать меча из ножен. Войну облагораживает цель, а вы, сражавшийся без цели, опозорили ее». «Сударыня, я понял, что ошибся, что поспешил, что поступил не по совести. Многие по моей вине остались без крыши над головой. Многие поплатили жизнью. Знаете, я украл корабль, думая, что спасу Джоанну, но при этом только погубил немало невинных людей и пустил по миру старика-капитана. Я добивался победы и славы, чтоб Джоанна гордилась мною, но из-за моего честолюбия погиб ваш дядя, которому я обязан жизнью. Я посадил Ричарда Глостера на трон, но вполне возможно, это принесет Англии большое горе. Может, лучше всего было бы теперь уйти в монастырь, молиться и каяться до конца дней своих. Отказаться от Джоанны и от военного ремесла». Дик был совершенно раздавлен. Он сел, втянул голову в плечи и закрыл лицо руками. В какой-то момент ему вдруг почудилось, что девушка тихо рассмеялась. Подняв голову, Дик увидел, что она смотрит на него как-то странно и совсем не сердито. «Какой вы славный мальчик!» И девушка, к изумлению Дика, сначала ласковым движением отерла слезы с его щек, а потом привлекла к себе и поцеловала, отчего молодой человек совсем растерялся. «Лиди Райзингем». «Называйте меня просто Алиси. Мы же с вами старые друзья и останемся ими. Гибель дяди еще не повод, чтобы бросать Джоанну. Важно, что вы поняли, что попали под влияние дурных людей. С возрастом и опытом вы научитесь отличать истину от лжи и отстаивать свои убеждения, даже если весь мир твердит, что надо поступить наоборот. А теперь давайте сюда мясо и вино, Дик. Поужинаем вместе. Я кусок, и вы кусок. Я глоток, и вы глоток». Дик поднялся на ноги, но не смог двинуться с места. Алисия удержала его за рукав, притянула к себе и пристально, настойчиво поглядела ему в глаза долгим призывным взглядом. Их лица оказались совсем рядом. Дик даже чувствовал дыхание девушки, видел ее полные, распахнутые ему навстречу губы. Дик Шелтон, разве вам не нравятся девушки в мужской одежде? Право, я не знаю. Отпираться бесполезно. Джоанна рассказала мне, при каких обстоятельствах вы познакомились. Взгляните на меня повнимательнее. Разве я менее красива, чем она? Вы ниже ростом. Ниже ростом? Чего уж там? Скажите правду, я карлица. Ну нет, это уж чересчур. При чем здесь карлица? Карлицы совсем другие. Правду говорила Джоанна, вы не мастер галантного обращения. Однако признайтесь, несмотря на малый рост, я очень хороша собой. Как по-вашему, Дик? Вы очень хороши. Кроме того, я знатна и богата, что немаловажно. Это точно. Любой нормальный мужчина был бы рад жениться на мне. Любой нормальный мужчина. Так как вы убили моего дядю и таким образом лишили меня мужской поддержки, вы, по совести говоря, обязаны возместить мне эту утрату. Конечно, сударыня. Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в гибели милорда Райзингема. Значит так. Я беру вас себе в мужья. И не смейте возражать, это бесполезно. Справедливость требует, чтобы вы, лишивший меня дома, предоставили мне другой. Предвижу ваш вопрос, Джоанна. Конечно, конечно. Поверьте, Дик, она первая одобрит ваше решение. В конце концов, мы с ней такие близкие подруги, так что не все ли равно, на ком из нас вы женитесь? Никакой разницы. Сударыня, для вас может быть разницы никакой. Но для меня она очень существенна. Только прикажите, и я пойду за вас в огонь и в воду. Приму монашество или завоюю королевство. Но не по принуждению. Не из желания угодить даме я не женюсь ни на ком, кроме Джоанны Сэдли. Боюсь, что обидел вас. Простите за откровенность. Но когда девушка так смела, мужчине приходится сражаться с ней на равных. Алисия, вопреки ожиданиям Дика, нисколько на него не рассердилась и не обиделась. Напротив, она стояла, задумчиво и нежно глядя на молодого человека, а потом протянула ему руку. «Дик, милый мальчик, я только проверяла вас. Я никогда не заставлю вас делать то, чего вы не хотите. Теперь подойдите и поцелуйте меня за эти слова. Когда мы с Джоанной увидимся, я честно расскажу ей обо всем и верну украденный поцелуй. Если бы я могла завидовать подруге, то предметом зависти была бы ваша любовь к ней».